не передумает раз. Как бы в подтверждение его слов появился третий террорист и что-то шепотом сообщил своим друзьям. Ален с Ха согласовывали детали предстоящей операции. Сложность заключалась в том, что Ха был уязвим, в отличие от Алина, и вместе с тем не хотел демонстрировать свой талант молниеметания. «Бомбу я дам тебе», — уведомил Соло Ален. «Ты, главное, ничего не трогай, а сама она не взорвется. Правда, Ха?» Ха кивнул. Как показалось, Соло не очень уверенно. Прыжка Алина Сол не видел. То ли не смог, то ли просто не захотел. Запомнился сдавленный крик бывшего владельца бомбы, щелчки спускаемой тетивы арбалета, знакомый запах озона от сидящего рядом Ха. Потом очень красивая девушка, жгучая-жгучая брюнетка, грациозно поднялась со своего кресла и небрежно, как какой-нибудь морской пехотинец на тренировке, метнула нож, глубоко вошедший Алину под левую лопатку. Неизвестно, что еще хотела сделать красотка, Ха ее успокоил. Алин, как ни в чем не бывало, повернулся, держа в руках какой-то пакетик. Щелкнула еще одна тетива, и уже Ха сорвался с места выискивать свою будущую жертву. Утыканный стрелами и с ножом в спине, Ален подошел и аккуратно передал Солу пакет. Сол вжался в кресло, словно пытаясь защитить спину. Только вот чем защитить грудь? Не бомбой же? Ха и Ален связывали террористов. Пассажиры шумели, стюардессы, как ненормальные, носились по салону. Один Сол сидел и боялся шелохнуться. Для него история еще не закончилась. Подошел Ха, забрал бомбу, заглянул в нее, воскликнул что-то вроде «фантастика» и немного покопался в устройстве. Потом, то ли обращаясь к Солу, то ли сам себе, сказал: «С Алином плохо, очень плохо. Что еще? Во-первых, яд не курара. Эти индейцы сами не знают, с чем работают. Во-вторых, нож вошел в самое сердце. И он жив? Пока. Внизу на воле это вообще было бы пустяком. Самое плохое сейчас в-третьих. Он не может превратиться, а именно это ему надо для излечения». «Почему не может?» «Дерево. На самолете нет ничего деревянного, а превращение наступает, если в прыжке сделать сальто над каким-нибудь деревянным предметом. Стулом, например». Сол вспомнил грохот мебели в их первые минуты на конспиративной квартире. Да, найти деревяшку на самолете — это задача. Везде пластик. «А зачем такое сальто? Скорее, просто так, чем из любопытства», — спросил Сол. «Возникает необходимое для данной процедуры расслабление. А дерево создает специфическое поле», — ответил погруженный в свои мысли Ха. Солу стало почему-то душно. Ален не был лучшим другом, но на сочувствие вполне мог рассчитывать. Самое странное, Солу казалось, что выход из этой дурацкой ситуации есть. До посадки Алену не дожить, дерево необходимо найти на самолете, даже если придется собирать его по щепочке. Решив отложить конфискацию спичек на крайний случай, Сол прошелся туда и обратно по салону. Интуиция не подвела. В самолете летели двое скрипачей. Скрипка — это, конечно, не стул. Дерево маловато. Зато какое дерево? В конце концов, если Ален захочет выжить, обойдется. Понимая, что так просто хозяева свои скрипки не отдадут, Сол отправился звать на помощь спутников. К тому же он догадывался о нежелании Алина устраивать сеанс черной магии на глазах у всех пассажиров. И в туалете сальто не сделаешь. Предстояла совсем непростая операция по освобождению салона первого класса. Как бы их не приняли за конкурирующую банду террористов?